Тема встречи наконец перешла к обсуждению того, чего хотел Томокадзу – мер противодействия. Другими словами, Сайгуса-сан считает, что необходимо повышать популярность среди общественных масс? Хотя слово «популярность» не особо подходит, но все примерно так, как вы говорите. На вопрос следующего главы семьи Мицуэ, Мицуэ Матахару, Сайгуса Томокадзу ответил с улыбкой на лице, немного напоминающей его отца Коити. «Выступать по ТВ? К сожалению, не умею петь и танцевать». Шутка Ацука вызвала у многих смех, особенно среди молодых женщин-участниц. «Думаю, если Моцузука-сан споёт на ТВ, она будет очень популярна». Томокадзу, похоже, тоже не смог сдержаться и сохранить невозмутимое лицо после этой шутки. Он ничего не смог поделать с горькой улыбкой на лице, но все равно это не стало помехой, и он продолжил. «Мы считаем, что мы должны более четко показать тот факт, что мы полезны для общества. Вы хотите создать отдел магической ассоциации по связям с общественностью?» Это замечание пришло от семьи Итинакура из 18 замещающих семей. Встреча двигалась в сторону поддержки мнения Сайгуса Томокадзу. «Думаю, это тоже будет эффективно. Помимо простой пропаганды, также необходимо распространять фотографии и видеосцен, показывающих наши активные и полезные действия». Хотя Томокадзу не настаивал сильно на своем мнении, у него начала появляться поддержка от многих присутствующих здесь. «Показывать действия? С радиоканалами, скорее всего, будет трудно, но вот среди спутниковых кабельных каналов, возможно, получится найти готовых к сотрудничеству. Но при намеренном увеличении воздействия на СМИ, не будет ли важно, как вы выглядите? Появляясь на экране видеороликов, лучше будет иметь хорошую внешность?» Дискуссия плавно протекала так неглубоко и легкомысленно по причине того, что она не была обременена мнениями старших людей. Возможно, семья Сайгуса спланировала эту встречу, предвидя, что так это и будет. Это были рассуждения Тацуи, который к этому моменту еще молчал. «А если придется иметь дело с крупными катастрофами или злодеяниями, то способностями тоже нельзя пренебрегать. Волшебник, сочетающий в себе хорошие внешности и способности? Точно, Сайгуса-сан. Тогда это ведь как раз в точности про вашу младшую сестру». Кацуи и Масаки почти синхронно подняли брови, услышав это. «Вы про Майюми? Что ж, способности волшебника, думаю, сами по себе подходящие, но...» Тацуя слушал речь Томокадзу, который с прикрытыми глазами и разочарованным лицом выглядел смирившимся. «Нет-нет, это же известная эльфийская принцесса. Думаю, Майюми Дзё будет очень популярна на ТВ. Думаю, она будет рада это услышать. Но если вы взглянете объективно, то, думаю, заметите, что есть кое-кто гораздо более подходящий с точки зрения внешности и магии. Объективно говорите, вы довольно суровы к своим же родственникам. Но кто же это, кто превосходит по внешности Майюми Дзё?» После этого с разных сторон конференц-зала послышались голоса восклицания. «Тогда как насчет наследницы Дано семьи Уцуба? Думаю, эта принцесса может стать подходящим символом для нас». Сказанная устаревшими словами фраза, возможно, была наполовину преподнесена как шутка, однако в оставшейся половине безошибочно читалась серьезность. В глазах Томокадзу горел яркий свет. Похоже, он дошел до точки, когда был готов сказать самое главное на этой встрече. «Дзюмонзи-сан». Однако, опередив оппонента лишь на мгновение, впервые на этой встрече заговорил Тация. «Что такое?» — коротко ответил Кацуто Тация. «Ранее я слышал, что эта встреча ничего не решает». Тацу не представился, несмотря на то, что заговорил впервые, он не считал это необходимым, потому что его слова предназначались не для собравшихся здесь представителей 28 семей, а лишь для организатора этой встречи — Кацуто. «Верно. Тогда вы должны понимать, что бы вы ни решили на этой встрече, наша семья Уцуба не обязана следовать этому». Даже если он говорил скромными словами, это выглядело как речь, подстрекающая к ссоре и подливающая масло в огонь. «Это не проблема». Но это не было попыткой ссоры, были другие люди, которые попытались обойти правила. «Уцуба Дано, это...» С обескураженным лицом Уцуба Хирофуми нерешительно заговорил с Тацией. «Извиняюсь, меня зовут Шиба Тация». Ответ Тации на эти слова прозвучал так, словно он говорил, что с ним лучше не связываться. Моцудзука Ацука и Яцусиро Такара посмотрели на Тацию взглядами, в которых читалось любопытство. Сидящий по соседству Масаки, хотя и был удивлен, но смотрел на Тацию понимающими, сочувствующими глазами. Когда тема перешла на Майюми, Масаки тоже боялся, что разговор может дойти до Миюки. Направленный на Тацию взгляд Кацуто, возможно, содержал в себе долю упрека не из-за того, что так плавно достигнутое соглашение было разрушено. «Сделай что-нибудь с этой замерзшей атмосферой», — молчаливо просил Кацуто. «Активно вносить свой вклад в общество и активно привлекать внимание. Прекрасный замысел». Осознавая, что сам является виновником, вмешавшимся в обсуждение, Тотси решил, что ответить на просьбу Кацуто будет неизбежно. Однако много волшебников и также работает в полиции и в пожарной службе. На службе в армии также находится огромное число волшебников. Вмешательство в их работу будет выглядеть для вас собственным достижением? Однако атмосфера в конференц-зале только сильнее промерзала. На замечание Тацу не было ни одного возражения. Но и голосов поддержки тоже не было. В сторону сломавшего такое дружеское всеобщее настроение Тацу было направлено много враждебности. Но и Тацу после этого тоже не добавил больше ни слова. Не догадываясь, какая снежная буря разразилась сейчас в конференц-зале башни Бай-Хиллс Якогамы, где сейчас находится ее старший брат, Сина направлялась на тренировку в третью лабораторию. Третья лаборатория, она же Третий институт разработки и улучшения волшебников, это одна из пяти ныне работающих в неизменном виде лабораторий, оставшихся от изначальных 10 лабораторий. Говорят, что из этих еще оставшихся открытыми 5 лабораторий, третья является самой активно работающей. Темой исследования третьей лаборатории является улучшение способности множественного вызова, поиск возможности увеличения предела количества одновременно активируемых заклинаний, а также сделать доступными эти способности для волшебников не только из 10 главных кланов. В частности, это было направлено на повышение боевой силы военных волшебников, как использующих техники Семитиба, так и других солдат, достигших схожих результатов индивидуально. И как естественное следствие этого, третью лабораторию часто посещало большое количество военных волшебников. Армейских исследователей было немало, однако и находящихся на службе боевых волшебников было тоже большое количество. Поэтому с детства посещающая тренировки в такой обстановке Сиина, несмотря на невинную внешность, имела довольно высокую боевую силу. Если бы не проблема со слухом, то она стала бы лучшим боевым волшебником семьи Мицуэ. В лице ее отца, Мицуэ Гена, по этому поводу читалось не разочарование, а наоборот облегчение. Конечно, разочарования не было, потому что уменьшалось беспокойство, что Сина пойдет по пути становления боевым волшебником. У Сины также было много возможностей для знакомства с часто посещающими третью лабораторию военными. Одно из особенно близких таких знакомств было с человеком из тех же 28 семей, что и она сама. «А, Сина-тян, сегодня тоже пришла на тренировку?» Национальная армия обороны, отдел разведки, старшина Тояма Цукаса. Хотя здесь она была представлена как Таяма, Сина с давних пор знала, что Цукас на самом деле Тояма. «А Сабуракун не с тобой?» В ответ на эту фразу, звучащую совсем обыденно, Сина сделала надутое лицо. «Сабуракун пошел в додзе семьи Тиба». «Семьи Тиба?» «Да, похоже, хочет стать там учеником». Сдержавшись, чтобы не засмеяться, Цукас снова посмотрела Сине в глаза с искренностью на лице. «Учитывая особенности Сабуракуна, думаю, кандзюцу семьи Тиба ему подойдут. Только это не обучение, а тренировка воина». Тут используется выражение, которое иногда может означать что-то вроде «путешествие с целью улучшить свои навыки». Иногда оно используется сарказмом, означая донкихотство, то есть бесполезные действия. «А чем они отличаются?» «О, разницы почти нет». Цукаса подмигнула с игривой улыбкой, Сина улыбнулась в ответ. «Кстати, Сина-тян, как тебе старшая школа магии? Наверное, тяжело тебе там приходится?» «Не настолько тяжело, как я думала, но с этого момента, возможно, станет тяжелей. А президент школьного совета и правда из той семьи Цуба?» «А, с этим все в порядке. Я все еще нервничаю, вспоминая ее красоту, но при встрече я не испытала того чувства страха, которое было в моем воображении до этого». «Вот оно как. В таком случае нельзя ли попросить тебя немного помочь с моей работой?» Создав дружелюбную атмосферу откровенности, Цукаса как бы непринужденно сказала свою просьбу. «Работа Цукаса-сан? Значит, отдел разведки?» «Да, но там ничего настолько сложного. Я ищу кого-нибудь на роль заложника на тренировку по освобождению важной персоны». «Отдел разведки занимается такими делами?» «Задача поста, которую я занимаю в отделе, это контрразведка. Это включает в себя возврат похищенных важных людей с целью предотвращения утечки информации». «А я подойду для этого?» Сина выглядела озадаченной, но, по правде говоря, это вызывало у нее интерес. По факту и было очень любопытно. «Вся в порядке. Но по времени ты займет где-то полдня». Цукаса заметила любопытство Сины. «Ага, только дайте мне немного подумать». «Да, хорошо. Тогда о деталях поговорим, когда решишь». «А рассказать заранее вы не можете?» «Таковы правила». Сина уже была близка к тому, чтобы проиграть любопытство. Такими темпами она скоро владеет ей. Если он услышит, что ученица той же самой школы, более того, первоклассница из того же школьного совета стала заложником, то тоже не сможет это игнорировать. Это был хороший повод, чтобы проверить его. С доброй улыбкой на лице Цукаса задумалась, какая могла бы получиться из Сиены миленькая младшая сестричка. Специальностью Эдварда Кларка из Национального научного агентства NSA США были крупномасштабные информационные системы, а также он являлся разработчиком Эшелона 3, последней версии системы перехвата сообщений, которую использовало Агентство национальной безопасности, имеющее такое же сокращение NSA. Слова о том, что Эдвард Кларк спроектировал Эшелон 3 в одиночку, являлись заблуждением. Однако никто не спорил с тем, что он является ключевой фигурой улучшения системы Эшелона в целом, однако поскольку процесс сборки Эшелона 3 был крайне засекречен, про достижения Кларка знали очень немногие. Обычно он занимался дальнейшим улучшением системы перехвата информации в своем личном офисе в калифорнийском филиале Национального научного агентства. Но в реальности его просто оставили на посту, чтобы держать Эшелон 3 в секрете, сам Кларк это тоже понимал. Однако его это не беспокоило, наоборот, он позитивно воспринимал эту ситуацию. В его руках была информация, такая, которую не знал ни директор Национального научного агентства, ни директор АНБ, ни министр обороны, ни государственный секретарь, ни даже сам президент. Он мог получить свободный доступ к информации по всему миру. Это дополнение системы было построено незаметно ото всех. Кларк поделился этим секретом с очень ограниченным числом людей, с теми, кого он признал своими партнерами, достойными знать этот секрет. И это не было ограничено только американцами. Но Эдвард Кларк не намеревался предавать США, можно было даже сказать, что он страстный патриот. Но его лояльность была направлена не к правительству, а к самой стране как таковой. Он верил в то, что именно информация управляет миром, он верил в то, что миром способны управлять только его родина и ее союзники. Поэтому сегодня он тоже был занят поиском, просмотром и анализом информации, чтобы сделать мир таким, каким он должен быть. В Японии сейчас 10 часов утра. Большинство сотрудников филиала уже ушли домой, но Кларк не показывал даже признаков желания встать из-за стола. «Оу, он изолирован. Японцы тоже такие глупые». На его терминале путем синхронного перевода отображалось содержание обсуждения в конференц-зале, прослушивать которое, по идее, было невозможно. Такова была сила встроенной в Эшелон 3 бэкдор-системы. «Наши граждане тоже не очень много могут сказать, но это может стать отличной возможностью. Если это получится, то самая большая угроза нашей стране будет устранена». Размышляя, Кларк разговаривал сам с собой. В терминале Эдварда Кларка отображался текст разговоров Тацу и других участников встречи в конференц-зале в башне Бэй Хиллс Якогамы.